К полуострову Сирмиону. Всех полуостровов, всех островов зеница, ты, милый Сирмион, насколько средь озер или на морях их есть двоякого Нептуна, тебя доволен так, так рад я увидать. Едва мне верится, что стинских и вифинских, вернувшихся полей, я вижу твой приют. О, что отраднее покинутой заботы, как бремя сняв с души и путника трудом измучась, мы идем опять к родному Лару, чтоб на желанную давно возлечь кровать. Вот это всех трудов единая награда. О, здравствуй, Сирмион! Владельцу будь же рад! Вы, волны озера сквозные, веселитесь! Все смейся, что в дому хохочущего есть! Перевод Фета.